твоим светом, как солнце горит на распутьях житейских опасных. Помни, путь нам Господь говорит. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, поток благодати обильный, не оставь тебя на узком пути. Через тюрьмы, костры, казематы, под жестокие крики толпы путь проделали братья когда-то, ну а мы только в труд их вошли. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, поток благодати обильный, не оставь тебя на узком пути. Славу Божью войдут поколения, дети юноши Бога узрят, если дело Его и служение нашу жизнь до конца покорят. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, поток благодати обильный, не оставь тебя на узком пути. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, поток благодати обильный, не оставь.